Я сидел в своей комнате, когда за закрытой дверью послышался звук входного звонка. Никто, видимо, не собирался идти смотреть, кто там пришел, поэтому сделать это пришлось мне. Я подошел к входной двери и заглянул в глазок. На пороге стояла моя мама. Меня это немного удивило, ведь я не слышал, как она выходила из дома. Впрочем, я мог и не услышать, будучи занятым своими делами. Я открыл дверь. Теперь мы с моей матерью живем одни. Родители развелись, отец ушел к своей любовнице. Мама молча прошла мимо меня, сняла свое пальто и обувь. Она направилась в свою спальню, попутно закрыв дверь. Я постоял немного на месте, думая, что с ней могло случиться. «Сынок, кто там пришел?» Я услышал мамин голос. «Только...» «Я не услышала, кто это?» Только голос этот доносился не из спальни. Мама была на кухне. Я уставился в одну точку. Внутри все заледенело. Мне стало плохо, в глазах начало темнеть. Я услышал мамины шаги. Она собиралась выйти из кухни. Дверная ручка в спальне начала опускаться вниз. Послышался слабый щелчок собачки. Я, ничего не видя перед собой, рванул в сторону входной двери. Спустившись на один этаж вниз по лестнице, подвернул ногу, упал на пол и вырубился. Меня кто-то тащил на себе. Я открыл глаза и увидел своего соседа, который уже жал на входной звонок моей квартиры. «Сейчас я тебя занесу домой, ты хорошенько проспишься. Тебе станет лучше». Дверь в квартиру открылась. Сосед завел меня внутрь, поговорил с мамой и пошел домой. Мать кое-как завела меня на кухню, спрашивая, что случилось и почему я выбежал из дома. Я не мог ничего объяснить. Сел за кухонный стол. «Мама, в спальне кто-то был?» Я спросил ее и посмотрел на чуть приоткрытую дверь спальни. Из кухни ее хорошо было видно. «Нет никого. Что за странные вопросы? Ты лучше объясни мне, куда ты так спешил, что случилось?» Я посмотрел на свою маму. Лицо ее излучало искреннее любопытство, но в ее взгляде было что-то не так. «Почему ты молчишь?» Краем глаза я увидел какое-то движение. Мне не надо было поворачивать голову, чтобы понять, что это дверь спальни. Я услышал шаги. Мама почему-то начала улыбаться. Я повернул голову. Из спальни никто не выходил. Дверь была также приоткрыта. Я быстро встал из-за стола и побежал в свою комнату. Закрылся на замок. Было бесполезно пытаться снова уйти из квартиры. Я видел, что ключей от входной двери нет на месте. Теперь я никогда не выйду отсюда. Каждую ночь я просыпаюсь и чувствую, что возле моей двери кто-то стоит. Оно прислушивается, пытается меня найти. Ручка медленно опускается и поднимается вверх. С каждым днем попытки проникнуть сюда становятся все сильнее. Вчера оно начало пытаться со мной говорить. Голос не был похож на голос моей мамы. Я молчал. Оно знало, что я слышу его. Оно знало, что мне страшно. Оно говорило мне об этом. Я не знаю, кого я тогда запустил в дом. Я не знаю, что после этого стало с моей матерью. Скоро оно доберется и до меня. Мне немного осталось.